Экзамен для мага. Креол посмотрел на мумифицированный трупик и мрачно вздохнул. Детеныш гасителя света не прожил у него и 8 дней. Сколько Креол не старался заставить его есть, он только тихо шипел, с каждым часом все слабее. Спустя некоторое время после смерти крохотной твари, Креол таки выяснил, что она жрет. Гасители света кормят своих детенышей полупереваренной пищей из собственного живота, отрыгивая ее изо рта в рот. Узнав об этом, ученик мага вздохнул даже с некоторым облегчением. Трудно сказать, смог ли бы он делать так же, но ему не хотелось и пробовать. Со дня битвы в норе гасителя света прошло почти 14 лет. Из сопливого подростка с мягким пушком на губе Креол вырос во взрослого мужчину с густой бородой. На днях ему исполнилось 29, а он по-прежнему ученик мага. По-прежнему учится у старого вонючего Маскима по какому-то недоразумению, считающегося магистром гильдии. С каждым месяцем Креол все сильнее подозревал, что учитель лишь из подлости отказывается выдавать ему аттестат. По всем канонам, Креолу уже 3-4 года, как пора стать полноправным подмастерьем. Шамшуддин пришел к Халаю позже него, пусть и всего на месяц, но выпустился на 2 года раньше. Вот уже целых 2 года побратим наслаждается статусом самостоятельного мага. А он, Креол, по сей день всего лишь ученик. Несправедливо, несправедливо. Мардук видит, до чего это несправедливо. Ненависть Креола к учителю всегда была велика. Он возненавидел Халая Джибеш с первого же дня, с первого же бранного слова, услышанного в свой адрес, с первой же палки, опустившейся на худую мальчишескую спину, с первой же миски пустой каши, без единого волоконца мяса. Но за последние годы эта ненависть достигла апогея. Креол скрипел зубами по ночам, представляя, что однажды сделает с мерзким ворошителем грязи. Вот и сейчас он перевернулся сбоку на бок, мысленно вбивая старику в спину длинный гвоздь. Не в силах сдержаться, Креол заколотил кулаком по стене. Он не боялся кого-нибудь потревожить. В этом крыле, кроме него, никто не живет. У Халая уже давно не осталось других учеников. Шамшуддин был последним, кого он согласился принять. Дворец Вором, подаренный старому демонологу после войны с куклусами, стоит пустой и угрюмый. Лишь хозяин, его ученик, да пара рабов. Большую их часть Халай в прошлом году распродал. В последнее время он вообще почти перестал выходить из своих покоев, никого не принимал, ни с кем не разговаривал. Креол был единственным, с кем Халай Джибеш упрямо не желал расставаться. «Будь ты проклят, старый урод!» — пробормотал Креол, засыпая. «Будь ты проклят!»